Глава 10. Лиза. «Какого бездушного ты там делала?» — рычал дракон, утаскивая меня в неизвестном направлении. «Айрекс, подожди!» Я отчаянно перебирала босыми ногами, еле успевая за ним. «Остановись же!» «Нет уж, за мной!» Он продолжал переть, как танк. Дернув на себя какую-то дверь, дракон вытащил меня на улицу. Здесь оказался небольшой дворик с высохшим фонтаном и арочной галереей, увитой плющом. По краям росли дикие розы, буквально затопившие дворик сладким ароматом. В небе взошла луна, и теперь руины укутывал серебристый свет. От внезапной красоты я слегка растерялась, замедлила шаг, но генерал снова дернул мою руку. «Ну, хватит!» Наконец я нашла в себе силы и остановилась. Торн разжал пальцы. Задрав голову, я встретилась с ним взглядом. Драконьи глаза горели. Даже зрачки стали вертикальными. Он сжимал челюсти, играя желваками. И испепелял меня взглядом. «Я задал вопрос», — прорычал он низко. Ох, как мне захотелось высказать ему по поводу приказного тона. Считает ведь, что имел полное право явиться на чужой праздник и забрать меня. Нет, в компании с Лоренсом мне, понятно, оставаться не хотелось. И дракона я была, ой, как рада видеть. Но это не значит, что можно теперь меня допрашивать. Все это пронеслось в голове за секунду. Но, наученная прошлой ссорой, я лишь глубоко вдохнула. Почувствовала, как аромат роз смешивается с головокружительным запахом пряностей. В конце концов, какая разница, каким тоном он говорит? Главное, что он здесь. Пусть смотрит сердито, но я вижу, как полыхает в золотых глазах огонь. И у меня в груди снова жарко. Словно даже камень обрадовался, что дракон здесь. Или не камень, а мое сердце. Я шагнула ближе и, поднявшись на цыпочки, поцеловала генерала в гладковыбритую щеку. «Спасибо». Только успела сказать, прежде чем Айрекс обхватил меня за талию. Его губы жадно впились в мои, раздвигая их языком и углубляя поцелуй. Я ощутила вкус мяты и апельсинов и поняла, что окончательно опьянела. Я уже не знала, сжимал ли он меня в объятиях или я сама прижималась к нему. Чувствовала пронзающие электрические разряды, волну, накрывавшую с головой. Словно мое тело было больше не мое. Внутри прорвало какую-то плотину. Разверзся вулкан, заполнивший все нутро, обжигающей лавой. И, вопреки всякой логике, хотелось не бежать от него, а стремиться в самое жерло. Каменный пол под босыми стопами куда-то делся. Я как будто зависла в воздухе и не сразу поняла, что это Айрекс подхватил меня на руки и усадил на какой-то пьедестал. Его широченная ладонь нашла разрез на юбке и теперь гладила мое бедро, а другой рукой он добрался до плеча и с легкой щекоткой спустил ажурную бретельку. Мне становилось все жарче. И я поняла, что лиф платья болтается ниже, лишь когда горячие пальцы коснулись моей груди. Это оказалось так приятно, в тысячу раз приятнее, чем показывали в кино. Дракон лишь легонько погладил мою кожу, вызывая волну мурашек, и я выгнула спину, подаваясь навстречу. О нет, я веду себя неподобающе. Нельзя позволять мужчине заходить так далеко. Но как его остановить? Губы Айрекса спустились к шее, и теперь он касался моей груди уже всей ладонью, лаская и поглаживая. От этого почему-то потянуло внизу живота. Нужно было как-то его оттолкнуть, но вместо этого я самым бесстыдным образом обхватила бедрами его ногу. Дракон провел рукой вверх вдоль позвоночника, затем чуть откинул меня назад, укладывая на свою ладонь, и припал губами к груди. Из моих уст вырвался вздох. Я запустила пальцы в его шелковистые волосы, даря себе еще несколько мгновений наслаждения. А потом все же собрала волю в кулак. и, разлепив пересохшие губы, еле выговорила: «Не надо». Генерал не услышал. Мне пришлось сжать его волосы и потянуть. «Стой», — сказала я уже увереннее. Айрекс поднял на меня золотые драконьи глаза с вертикальными зрачками. Похоже, он так увлекся, что сам не понимал, где мы. Сдвинул красивые брови и посмотрел вопросительно. «Я не хочу лишаться невинности так», — сказала я с ударением на последнем слове. Произносить это вслух было ужасно неловко. Но мне казалось, что если попытаюсь намеками, он просто не поймет. Еще решит, что я себе цену набиваю, или это игра. Генерал мотнул головой, словно отгоняя наваждение, и выпрямился. Поправив бретельки на моем платье, он отступил, но продолжал глядеть вопросительно и даже с легкой неприязнью, словно не верил. «Прости», — сказала я, не зная, что еще положено в таких случаях говорить. Я не собиралась его распалять, а потом динамить, но все же к такому экстриму, как любовь посреди руин старого дворца, я не была готова. «Хм». Айрекс прочистил горло и положил руки на пояс. Отвернувшись, он сделал несколько глубоких вдохов. Я видела, как вздымалась его широкая спина. Он запустил пальцы в гриву волос, откидывая их назад. И снова, глубоко вдохнув, повернулся ко мне. Его глаза приобрели человеческий вид, но теперь в них разливался такой холод, что я поёжилась. Неужели он обиделся, что я отказала? Это так не вязалось со всем, что я успела о нем узнать, что самой не верилась в эту версию. Но если минуту назад он меня страстно целовал, а теперь смотрит волком, то какое еще может быть объяснение? «Элиза», — ледяным тоном произнес Айрекс, и я вжала голову в плечи. «Что сейчас будет?» «Айрекс, я слишком увлекся. Девчонка всего лишь поцеловала меня в щеку, а я едва не взял ее прямо в этом саду. Напрочь утратил чувство реальности и сам не понял, что и зачем делаю. Но ее горячее тело отзывалось. Я чувствовал, как она словно плавится в моих руках. Стонет и подается навстречу. Но не стоит обольщаться. Дело не во мне, а просто ей не впервой. Не удивлюсь, если точно так же она предавалась страсти с Лиамом. И не прерви я ее со студентиком, отдалась бы и ему в той комнате. Я понимал, что она пьяна. Чувствовал запах и вкус. Нельзя было пользоваться. Я должен был сдержаться. Но она... Даже в таком состоянии ей хватает наглости врать про свою девственность. Я никогда не выставлял это требованием. Когда мы договаривались 15 лет назад, я вообще о таком не думал. Да и женой ту трехлетнюю девчушку тоже не представлял. И потому, будь она честной, отнесся бы с пониманием. Но Элизабет нагло врала мне в лицо. Играла. Пыталась выдать себя за невинную. Решила, что раз я поддался, то мной можно манипулировать. Околдовать женскими чарами, чтобы я шел за ней, как послушный телок на веревочке. 18 лет всего, а уже строит из себя роковую женщину. Пф. «Лиза», — холодно произнес я, давая понять, что разговор будет серьезным. Девчонка сразу присмирела и вжала голову в плечи. «Ну вот так-то». «Я не собираюсь разрывать помолвку», — продолжил я, чеканя слова. «И подобного поведения не потерплю». Она моргнула, как будто не понимая, о чем я. «Ты хотела, чтобы тебе дали учиться, и я оставил тебя в покое. Но я не предполагал, что учиться означает обжиматься по углам, с кем попало». Ее зеленые глазища сделались большими, как монетки. «Но я не...» — начала она, явно собираясь что-то выдать в свое оправдание. Даже не хотелось дослушивать, что. «Поверь, у меня хватит власти на то, чтобы тебя запереть. Мы можем заключить брак хоть завтра утром, и не будет больше никаких академий». Лиза хлопнула ртом, как рыбка. На мгновение я сбился с мысли, отвлекаясь на ее раскрасневшиеся после поцелуя в губы. Хотелось еще раз завладеть ими и ощутить их вкус. «Но я дам тебе еще один шанс», — добавил я. «Последний». Я замолчал, и с полминуты мы мерились взглядами. «Я могу теперь сказать?» Она гордо вскинула подбородок. Как будто считала, что за ней правда, Или решила, что наглость города берет? Говори. Я скрестил на груди руки. Элиза облизнула губы, и я снова подумал не о том. Ах, схватить бы ее и утащить к себе домой. Вот прямо сейчас же. Без этих ненужных разговоров. Подальше от студентиков и Лиамов. Может, поживя она со мной и отучится врать? Это, конечно, вряд ли, но... Я глядел на нее и не понимал, как она могла так умело притворяться. Глаза пылали праведным гневом, и вид у нее и правда был невинный. Кто ее научил? Графиня Вортекс? Нет, у этой все на лице написано. «Тот парень», — начала Элиза, — «приставал ко мне против моей воли». Я заломил бровь. «Да ну». «И я благодарна тебе, вам, что вовремя пришли». «А когда ты поднималась с ним в комнату, то такой вариант не рассматривала?» Я все еще не верил. «Но это ведь мой брат», — шокировала меня Элиза. От удивления я даже расцепил руки. «Опять брат?» Его притязания выглядели совсем не братскими. Неужели она и в таком врала? Но ведь его легко поймать и проверить. Не такая уж она дура, чтобы сочинять всякую чушь. «Что значит опять?» — буркнула девчонка и принялась тараторить. «Знаю. Со стороны так не выглядело. Я тоже от него не ожидала. Но Лоренс сказал... Он сказал, что я не родная дочь Вортексов». Она закусила нижнюю губу, глядя на меня выжидательно. А я в очередной раз костерил графа. Как он допустил, что об этом узнали? Проболтался сам или его подслушали? Как бы там ни было, он идиот. Растил девицу в компании мальчишек и не сумел утаить главного. «Но вы об этом знали», — прочитала Элиза по моему лицу. «Может быть, вы знаете, кто мои настоящие родители?» Я раздумывал. С одной стороны, девчонка имела право знать, это касалось ее жизни, но с другой... Что она сделает с этим знанием? Заявится к своему настоящему отцу с требованиями? А может, пойдет к журналистам? Если бы она действительно была той невинной и принципиальной девушкой, какой казалась, еще можно было бы подумать о доверии. Но зная, как она только что пыталась соврать о своей девственности, если человек обманывает в одном, пусть и таком пустяке, то начнет и в другом. Элизе доверять нельзя. Неважно, насколько она мне нравится и какие чувства будоражит. Ее потому и поручили мне, что я умею справляться со своим сердцем. «Молчите». Девчонка спрыгнула с пьедестала и поправила юбку, скрывая хорошенькую ножку. «Потому что знаете, не так ли? Но мне говорить не станете». «Ты пока не доказала, что тебе можно доверять», — ответил я честно. «Да?» Она вроде бы удивилась. «И как же мне это доказать?» Я вытащил из кармана портальное зеркало. У меня есть идея. Лиза. Мне не нравилось, как он на меня смотрел. Холодно, с издевкой. Словно его подменили. Куда делся тот страстный мужчина, сводивший меня с ума? Я чуть не отдалась ему прямо среди старых камней. Совсем опьянела. Но не от напитков, а от него. Казавшегося таким обалденно мужественным, горячим, моим. И вот теперь это совсем другой человек. Злится, что я отказала? Но разве в этом мире невестам не положено быть девственницами? И вообще вести себя скромно, следовать заветам графини Вортекс и быть примерными женами. Неужели дракон ожидал от меня другого? Ну, пусть сначала не понял, что там с Лоренсом, разозлился... Могу понять. Но вроде бы все прояснили, а он по-прежнему смотрит как на врага. Ага, еще и доказывать надо, что не верблюд. Наверное, все же не без оснований. Про Лиама я ему ведь не смогла тогда рассказать. Но... Я закусила губу. Но это чертовски обидно. В горле собрался ком, и я шмыгнула носом. «Мы пойдем ко мне», объявил дракон, достав из кармана что-то вроде пудреницы. Мне сразу вспомнилось, как я свалилась в его кровать. И в голову следом полезли и все остальные образы. Как только что он меня едва не оставил без платья, как его губы обжигали поцелуями кожу. Кажется, я покраснела. Гнать. Гнать эти мысли. «Я к вам не пойду», — выговорила я, сглатывая ком. Сам меня только что ругал, что осталась наедине с Лоренсом, а теперь к себе зазывает. Нет уж, я свой урок усвоила. У меня твои вещи, — огорошил Айрекс. Я недоверчиво сощурилась. О каких вещах он говорил? Моих-моих? Или все-таки Элизабет? И твой черный артефакт, — добавил дракон, — похожий на зеркало. Телефон. Я взволнованно подалась вперед, но замерла под его внимательным взглядом. «Я не смогу рассказать, что это», — призналась я, почему-то виновата. «Это часть той же тайны, что и камень». Я боялась, что на последнем слове меня опять хватит паралич. Но, по счастью, обошлось. «Но если бы вы вернули мне артефакт», — продолжила я, «то я была бы очень признательна. Кажется, теперь я начинала понимать, как это выглядит со стороны». Генерал привык все держать под контролем. А тут не кто-нибудь, а собственная невеста с секретами. Конечно, с доверием будет трудно. Айрекс смерил меня взглядом. Только теперь он был не злым, а как будто печальным. «Что ж», — он провел рукой по волосам, «тогда могу перенести тебя в общежитие». «Да», — я кивнула. «Спасибо». Между нами повисла неловкая пауза. Дракон протянул мне руку. Я обвела пальцами его теплую ладонь и глубоко вдохнула, пытаясь поймать момент. Это простое касание вызвало внутри прилив нежности, и я не хотела так быстро расставаться с этим чувством. Айрекс активировал пудреницу, оказавшуюся маленьким портальным зеркалом. Перед нами вырос голубой светящийся овал. Мы шагнули через него вместе и вышли недалеко от главного входа в академию. Генерал пошел вперед, а я — за ним. Пальцы он не разжимал, и я этому тихонько радовалась. Не понимаю, что у нас были за отношения. Меня тянуло к нему так, что забывала обо всем на свете. И он явно был неравнодушен. Так не целуют, кого попало. Ведь не целуют же. В прошлой жизни, теперь казавшейся совсем далекой, у меня толком не было парня. Конечно, мне нравились мальчишки в школе, но это было невзаимно. Только раз один паренек из параллельного класса пригласил на свидание. Он был не особо симпатичный, но мне так хотелось узнать, каково это — сходить на свидание, что я согласилась. Мы погуляли по парку, поели мороженого, и в конце вечера он меня поцеловал. Получилось пресно. Но не то чтобы неприятно. А потом мы начали вроде как встречаться. Он провожал меня после школы домой, мы снова целовались в подъезде, а потом расходились. Месяца через три он пригласил меня в гости. Дома никого не оказалось. Мы сначала попили на кухне чаю, потом переместились в гостиную, чтобы посмотреть фильм. Пока сидели на диване, парень наклонился ко мне и поцеловал. А после начал хватать за грудь и лезть под юбку. В ужасе я его отпихнула и выбежала из квартиры. На том мой опыт отношений и заканчивался. И вот теперь я была невестой стального дракона. И совсем ничего не понимала. Он был то страстным, то холодно-презрительным, то ревновал на пустом месте, то относился как к очередной подчиненной, не выполнявшей приказы. Между нами были одновременно жар и холод, и я боялась, что второе победит, а потому держалась за его горячую ладонь, как за спасительную соломинку. Охранники Академии пропустили нас без разговоров. Хотя по времени уже давно было за полночь, и студентам отлучаться так поздно не полагалось. Даже комендантша, которую мы разбудили, не решилась ругаться. Смерила меня недовольным взглядом, но и слова не сказала. «Спокойной ночи, Элиза», — пожелал генерал, выпуская мою руку. Я посмотрела в его золотые глаза. Мне столько хотелось сказать, но было поздно. Комендантша держала дверь открытой, ожидая, пока я войду внутрь. И если и надо было говорить, то стоило сделать это раньше. Теперь же мы неизвестно, когда увидимся. У меня зачесались глаза, и, сглотнув, я торопливо ответила. «Спокойной ночи, генерал. И, подобрав юбку, побежала внутрь. Сердце так и стучало. Хотелось добраться до комнаты и разреветься. Я опять повела себя глупо. Может, стоило согласиться и перенестись к нему? Вернула бы себе телефон и... Кто знает, что бы произошло, окажись мы снова в его комнате. Я приложила прохладные ладони к своим щекам. Нет, нельзя. Все правильно, что не пошла. Даже случись все между нами, доверие это не прибавит. Только еще больше влюблюсь в него. Влюблюсь. Неужели я влюбилась? Занятая своими мыслями, я шла по еле освещенному коридору к нашей с Ильей комнате и не смотрела по сторонам. Уже у двери я увидела краем глаза, как от дальней стены отлепилась тень. Некто в черном с головы до пят метнулся ко мне, и рука в перчатке зажала мне рот.